Дадим направление желаниям подвига готовым сердцам. Готовы в обоих мирах. Знают. Знают и ждут, ибо перед приходом волна вынесет на гребень и не спросит судьба. Соберу по готовности и преданности творящих волю мою. Рука моя над событиями мирового значения и в великом, и в малом. Но кто ближе станет, первее войдет и поднимется выше. Подниму и возвышу на служение общему благу. Каждому место исполнения велений моих на лестнице иерархии света. Напрягается ее мощь. Кто же силен против нас, укормила планеты стоящих? Мы явим ту мощь в час исполнения сроков. И если прежде видимо торжествовала тьма, ныне свет-победитель восторжествует. Миллиард — число счастья, собирающихся под знамя Майтреи. Я им укажу непреложное решение воли моей для непреложного выполнения. Волю сроков исполнить иду, волю пославшей. Слияние воль в свете моем явит миру неодолимую огненную силу космических решений. Тьма восстает против, ибо чует свою обреченность. Конвульсии тьмы уходящей, так называем ее закатные дни. Наступает великое время.